Глава 9. Мисс Барстоу пригласила меня остаться на ланч. Она нравилась мне все больше. Я прождал ее в холле, соединявшем солярий с домом, минут 10, пока она была у матери. Когда она вышла, я понял, что она уже не сердится на меня, и догадался, почему. Ведь я не принуждал ее мать, она сама преподнесла мне все на блюдечке с голубой каемочкой. Следовательно, винить меня не было оснований. И все же немногие поняли бы это, окажись они на месте Сары. Может быть, один из тысячи. Да и то затаили бы скрытую неприязнь. Но я видел, что Сара пошла на договор и собиралась выполнять его, сколько бы бессонных ночей это ни стоило и каких трудностей не сулило. С одной из них она уже столкнулась. Сейчас или позднее настроение миссис Барстоу может круто измениться, и новая фантазия придет ей в голову. Тогда я снова увижу Сару, замкнувшейся и вежливо немногословной. Я не знал, что побудило ее сейчас к открытости и дружелюбию. Если моя голубая сорочка и светло-бежевый галстук, тогда я не напрасно потратился на них. Как сказал бы Сол Пензер, я был в них парень что надо. Приглашая меня на ланч, она сказала, что брат тоже будет, а поскольку я хотел поговорить с ним, то все складывалось как нельзя лучше. Я поблагодарил ее. «А вы отважная», — сказал я ей, — «по-настоящему отважная. Вам повезло, что Вульфу, мудрейшему из людей, пришла в голову мысль об этом соглашении. У вас куча неприятностей, и только этот договор может помочь вам справиться с ними». «В том случае, если у меня будут неприятности, не так ли?» Тут же парировала она. «Они у вас уже есть, но та, которой вы больше всего боитесь, еще впереди». «Да, вы храбрая», — повторил я. За ланчем я познакомился не только с ее братом, но и с его другом Мануэлем Кимбалом. Это было очень кстати, ибо, как мне казалось, в то утро я узнал о четверке то, что сделало их куда более важными персонажами в этой истории, чем они были до этого. Накануне вечером я потратил целых 2 часа, чтобы дозвониться в клуб «Зеленые луга» и, наконец, связаться с его тренером. Тот охотно принял приглашение Вульфа отобедать с ним. Он не знал близко мистера Барстоу, и тем не менее, Вульфу удалось выудить из него кучу подробностей о гольф-клубе и его жизни. Когда тренер около полуночи покидал особняк на 35-й улице, несколько охмелевший от лучших сортов пива, которыми потчевал его гостеприимный хозяин, Вульф уже знал о клубе не меньше, чем его гость. Помимо прочего, он в частности узнал, что члены клуба обычно держали свои сумки с клюшками в клубе, где у каждого имелся свой шкафчик, запиравшийся на ключ. Однако при желании было совсем нетрудно получить дубликаты ключей, улучив момент, открыть любой из шкафов и, следовательно, подменить клюшку. Кроме того, многие из членов клуба вообще не запирали свои шкафы. Таким образом, получалось, что у партнеров Барстоу было столько же шансов подменить клюшку, сколько у любого из членов клуба, или у кого-либо из обслуживающего персонала, или даже у постороннего, оказавшегося в гардеробной. Но эти предположения не имели уже никакого значения после того, как стало известно, что Барстоу с прошлого сентября не держал свои клюшки в клубе. Он привез их с собой в то злополучное воскресенье. Это существенно меняло картину, и его партнеры по игре в этом смысле представляли теперь для нас не больше интерес, чем все остальные члены клуба. Ланч был подан в комнате, которую нельзя было назвать столовой, ибо она была для этого недостаточно велика. Вид из окон закрывали заросли кустарника. Обслуживал нас худой и длинный дворецкий смол в неизменном черном сюртуке. Хотя завтрак показался мне несколько легким, все было изысканно вкусным и не заставляло бы покраснеть даже такого кулинара, как наш Фриц. Стол, за которым мы сидели, был небольшим. Я сидел напротив мисс Барстоу, по правую руку от меня сидел ее брат, а слева Мануэль Кимбал. Между братом и сестрой было мало сходства, но в нем я больше улавливал черты матери. Лоуренс Барстоу был крепкого сложения и держался с той долей уверенности, которая была присуща людям его образа жизни. Однако его лицо с правильными чертами не запоминалось. Такие лица я видел десятками на Уолл-стрит и на 40-х улицах. Каждый раз, когда он глядел в мою сторону, я замечал, что он щурится, будто глаза у него раздражены от ветра после недавней прогулки на воздухе. Они были такого же цвета, как у матери, однако в них я не заметил ни ее выдержки, ни силы воли. Мануэль Кимбл был совсем другим. Смуглый, стройный, с черными, гладко зачесанными назад волосами, с беспокойными бегающими глазами. Его взгляд успокаивался лишь тогда, когда останавливался на Саре Барстоу. Он сразу же стал действовать мне на нервы и, как мне казалось, беспокоил и мисс Барстоу. Возможно, он вел себя так, потому что никак не мог понять, кто я и почему оказался за этим столом в такое трагическое для семьи Барстоу время. В разговоре в саду я узнал от Сары, что их семьи не были особенно близки. Просто в летние месяцы Барстоу и Кимблов сближало соседство и тот факт, что Мануэль, опытный летчик-любитель, обучал этому искусству ее брата Ларри. А это было очень кстати, после его увлечения промышленным дизайном. Пару раз во время летнего отдыха она бывала в обществе Мануэля, но знает его больше, как приятеля своего брата. Кимблы были новичками в этих краях. 3 года назад Е.Д. Кимбл, отец Мануэля, купил здесь участок в 2 милях к югу от поместья Барстоу. Кимбла-старшего они знают поверхностно, со слов Мануэля, и по случайным и редким встречам на каких-нибудь банкетах или вечерах в местном клубе. Мать Мануэля умерла и, кажется, давно. Сара не помнила, чтобы ее отец когда-нибудь беседовал с Мануэлем. С того дня, как прошлым летом Ларри привел его к ним в дом, чтобы сыграть на пари в теннис, при встрече они лишь обменивались приветствиями. Тогда Сара была судьей на линии, а главным рефери был ее отец. И тем не менее, Мануэль Кимбл меня заинтересовал. Он был одним из 4 игроков, он чужак здесь, у него необычное имя при такой фамилии, и к тому же он меня раздражал. За столом разговор шел главным образом об аэропланах. Сара старалась, чтобы беседующие не отклонялись от этой темы, и как только ее брат делал это, тут же вмешивалась в разговор. Я молча ел. Когда, наконец, Сара резко отодвинула стул, нечаянно задев при этом дворецкого, и мы все вышли из-за стола, Ларри Барстоу впервые обратился ко мне. По его тону я понял, что он охотно пожелал бы мне позавтракать где-нибудь в другом месте. «Вы хотели видеть меня?» – неприязненно спросил он. Я кивнул. «Извини, Мэнни», — сказал он, повернувшись к Мануэлю. «Я обещал сестре побеседовать с этим человеком». «Конечно», — ответил Мануэль, и его беспокойные глаза остановились на Саре. «Может, мисс Барстоу поможет мне скоротать это время?» Сара согласилась, не выказав, однако, особого энтузиазма. Но тут я решил вмешаться. «Простите, мисс Барстоу», — сказал я ей, — «но вы, кажется, высказали желание присутствовать при моем разговоре с вашим братом». Она ничего подобного мне не говорила, но я считал это за должное. Она была нужна мне. «О!» — воскликнула она, — «как мне показалось, с облегчением». «Да, простите, мистер Кимбл, может, хотите тем временем выпить кофе?» «Нет, спасибо», – он отвесил поклон и, повернувшись к Ларри, сказал, «я, пожалуй, пойду проверю карбюратор. Можно попросить, чтобы меня подбросили на поле на твоей машине?» «Спасибо. Жду тебя в ангаре, как только освободишься. Спасибо за прелестный завтрак, мисс Барстоу». Его голос удивил меня. Судя по его облику, я ожидал услышать тенор, но у него был густой, ракочущий, как далекий гром, баритон, которым он умело пользовался, заставляя его, когда нужно, быть тихим и довольно приятным. Ларри Барстоу вышел с ним, чтобы дать распоряжение своему шоферу. Мы с Сарой остались ждать его возвращения. Когда он вернулся, мы все вышли в сад, к той же скамье, на которой утром мы беседовали с Сарой. Ларри уселся на траву, мы с его сестрой сели на скамейку. Я объяснил ему, что мое желание вести беседу с ним в присутствии сестры отвечает ее договору с Ниро Вульфом. Я хотел, чтобы она была уверена, что никаких нарушений договора с моей стороны не будет. У меня есть несколько вопросов к мистеру Лоуренсу Барстоу, и его сестра должна решить, насколько я правомочен их задавать, сказал я в заключении. «Ладно, я здесь», — ответила Сара. Вид у нее был усталый. Утром на этой скамье она сидела, распрямив плечи, сейчас же бессильно их опустила. «Что касается меня, ваше имя Гудвин, не так ли?» – начал Ларри. «Да, совершенно верно. Что касается меня, то ваш договор, как вы его называете, я считаю не более чем пустой бумажкой и недопустимым нахальством. Вы еще что-нибудь хотите добавить, мистер Барстоу?» «Да, если вы согласны выслушать меня. Это шантаж». «Ларри!» – гневно выкрикнула Сара. «Ты ведь обещал!» «Подождите, мисс Барстоу». Я стал быстро листать страницы блокнота. «Может, вашему брату стоит познакомиться с договором?» «Одну минуту, я сейчас его зачитаю. Наконец, я нашел нужную страницу. Слушайте». Я прочитал все, что продиктовал мне Вульф. Читал я так, как в первый раз, когда Вульф заставил меня прочесть его Саре Барстоу. Закончив, я закрыл блокнот. «Вот таков этот договор. Если мой хозяин неизменно держит себя в руках, то для меня это не обязательно. Поэтому я могу время от времени давать выход эмоциям. Если вы еще раз назовете это шантажом, последствия будут крайне неприятными для вас. Если вы не способны понять, что для вас добро, а что зло, тогда вы из тех, кто готов оплеуху принять за комплимент». «Сестра, тебе лучше оставить нас одних», – распорядился Ларри. «Она сейчас уйдет, я не задержу вас», – сказал я. «Но если договору предстоит быть выброшенным в мусорное ведро, мисс Барстоу должна присутствовать при этом. Договор вам не по душе. Тогда скажите, зачем вы позволили вашей сестре одной приехать к Ниро Вульфу? Он был бы рад познакомиться и с вами тоже. Он предупредил мисс Барстоу, что при всех условиях расследование мы продолжим. Это наша работа, и мы до сих пор не так плохо с ней справлялись, в чем убеждались все, кто имел с нами дело. От себя добавлю, есть договор, нет его, мы будем искать того, кто убил Питера Оливера Барстоу. Лично я считаю, что ваша сестра заключила весьма выгодную сделку. Если у вас иное мнение, то на это должны быть причины, мы их постараемся узнать». «Ларри», — промолвила мисс Барстоу голосом, который должен был сказать ему все. «Ларри», — снова повторила она. Казалось, она просила его, о чем-то напоминала. «Ну так как?» – спросил я. «Взгляды, которые вы бросали на меня за столом, вам едва ли здесь помогут. Если что-то сломается в вашем самолете, разве вы орете на него, пинаете его ногами?» «Нет, вы, засучив рукава, пытаетесь найти поломку, не так ли?» Ларри молчал и смотрел не на меня, а на сестру. Он так сильно выпятил нижнюю губу, что стал похож на готового расплакаться ребенка или на мужчину, собирающегося выругаться. «Ладно, сестричка», – наконец изрек он. Передо мной он и не собирался извиняться. «Ничего, я мог подождать. Время еще не настало». Когда я начал засыпать его вопросами, он довольно легко справлялся с ними. Отвечал сразу же и, насколько я мог судить, откровенно, не пытаясь запираться или уходить от ответа. Его не смутил даже вопрос о сумке с клюшками, от которого затрепетала, словно рыбка, выброшенная на берег, его сестра. Вопросы, видимо, не смущали его. Сумка с клюшками прибыла в фургоне вместе с остальными вещами. В машине же, в которой они все ехали, багажа не было, кроме одного чемодана с вещами его матери. Фургон прибыл в поместье в 3 часа пополудни. Все вещи были тут же выгружены и внесены в дом. Сумку с клюшками, должно быть, сразу отнесли в комнату отца, хотя Ларри точно этого не знал. В воскресенье за завтраком они с отцом договорились поехать в клуб и поиграть в гольф. Кто предложил это, вы или отец? Ларри точно не помнил. Когда отец спустился к завтраку, он снес вниз сумку с клюшками. Они поехали в клуб «Зеленые луга» на закрытой машине, припарковались у края поля. Отец сразу же пошел к стартовой метке, а Ларри отправился искать Кэдди, мальчиков, таскавших за игроками сумки и мячи. Ему было все равно, кто будет носить за ним его сумку, но отцу прошлым летом приглянулся один паренек, и он был доволен, что тот оказался свободным. Ларри и двое мальчишек отправились на поле и догнали Кимбалов, отца и сына, которые тоже шли к стартовой метке, чтобы начать игру. Поскольку Ларри не видел Мануэля с прошлого лета, они разговорились о своих планах на лето, и тогда-то Ларри и предложил ему составить четверку, ибо был уверен, что отец не будет возражать. Когда они подошли к стартовой линии, его отец уже опробовал клюшки. П.О. Барстоу, как всегда, приветливо поздоровался и высказал свое удовольствие, что знакомый ему Кэдди будет ему помогать, и тут же послал его за мячами. Пришлось немного подождать, когда начнут игроки, пришедшие раньше, а потом они все приготовились к старту. Первый удар по мячу сделал Мануэль, затем Ларри, следующим шел отец, а последним Кимбл старший. Ларри не видел, сам ли отец вынул главную клюшку из сумки или ее подал ему мальчишка. В это время он разговаривал с Мануэлем, а перед ударом отца сам сделал свой удар. Но он хорошо помнил, как начал игру отец, ибо запомнил некоторые обстоятельства. Когда клюшка отца описала полукруг в воздухе и опустилась на мяч, в ней что-то щелкнуло, и мяч пошел в сторону, а отец при этом негромко вскрикнул. Лицо его было недоумевающим и испуганным, и он тут же стал тереть рукой низ живота. Ларри никогда еще не видел, чтобы отец так внезапно изменился и потерял свой обычный полный достоинства вид. Все стали расспрашивать, что с ним, он сказал что-то об укусе осы и начал расстегивать сорочку. Ларри был встревожен состоянием и поведением отца и сам взглянул через расстегнутую рубаху на обнаженное тело отца. Он увидел крохотную, еле различимую красную точку, похожую на укол. Отец немного успокоился и сказал, что это пустяки. Старший Кимбл в это время послал свой мяч к лунке, и все двинулись дальше по полю. Все, что было потом, подробно и не раз было описано в газетах. Спустя полчаса у четвертой лунки Барстоу неожиданно упал. Тело его задергалось в конвульсиях, руками он хватал траву. Когда к нему подбежал его Кэдди и взял за руку, он был еще жив. Но когда его окружили все, кто был поблизости, он уже не двигался. Среди игроков в тот день был доктор Натаниэль Брэдфорд, давний друг семьи Барстоу. Мануэль побежал за машиной и привел ее как можно ближе. Барстоу положили на заднее сиденье. Доктор Брэдфорд положил голову друга себе на колени. Ларри сел за руль. Он не помнит, что было с отцовской сумкой, с клюшкой, абсолютно не помнит. Он знает только то, что рассказывал паренек, обслуживающий отца во время игры. Тот сказал, что положил сумку в машину на переднее сиденье, но Ларри вел машину и не помнит, чтобы хоть раз взглянул на сиденье или заметил сумку. Все 6 миль он вел машину медленно и осторожно, и лишь приехав домой, и то не сразу, заметил, как сильно прикусил нижнюю губу, которая была вся в крови. Он лгал лучше, чем его сестра, и в этом надо было отдать ему должное. Если бы не промашки его сестры, он бы убедил меня, и я поверил бы во все, что он рассказывал. Я попытался прощупать его вопросами, но он был непроницаем. Тогда я стал расспрашивать о Кимбалах. Он не рассказал мне ничего такого, чего бы я уже не знал от его сестры. Знакомство с Кимбалами было столь поверхностным, что не стоило говорить об этом. Другое дело отношение Ларри с Мануэлем, владельцем спортивного самолета, который столь привлекал Ларри. В будущем, получив права, он собирался купить себе такой же. Затем я задал ему вопрос, который задал миссис Барстоу, вызвавший такое волнение. Я задал его сейчас обоим, брату и сестре, и на сей раз переполоха не было. Они решительно заявили, что не знают никого, кто испытывал бы ненависть или неприязнь к их отцу. Таких не могло быть. За всю свою блестящую карьеру, начавшуюся 10 лет назад, когда в 46 лет он стал ректором Холландского университета, их отец встречался с критикой и сопротивлением, но всегда благополучно разрешал все, благодаря редкому умению улаживать, а не обострять конфликты. Его личная жизнь ограничивалась семьей и домом. Ларри, как я понял, испытывал к отцу чувство глубокого уважения и известную сыновнюю привязанность. Что касается Сары, то она искренне любила отца. Итак, они между собой решили, что у их отца врагов не было и не могло быть. Заявляя это, Сара, отлично знавшая, что я услышал из уст ее матери всего 3 часа назад, смотрела на меня с вызовом и мольбой. Следующим объектом моего внимания был доктор Брэдфорд. Здесь я больше рассчитывал на Сару, чем на ее брата. Потому как сложилась наша беседа, я мог бы ожидать особенно много колебаний и уверток, но ничего подобного не было. Сара прямо и откровенно рассказала о друге отца, они вместе учились в колледже, и доктор Брэдфорд был всегда близким отцу и их семье человеком. Он был вдовцом, и Барстоу считал его членом своей семьи. Особенно они сближались в летние месяцы, ибо доктор жил совсем рядом. Он был их семейным врачом, и они возлагали все надежды на выздоровление матери только на него, хотя он сам, не скрывая, полагался на консультации специалистов. «Вам он нравится?» – спросил я Сару в упор. «Нравится?» «Да, вам нравится доктор Брэдфорд?» «Конечно, он добрее и благороднее всех, кого я когда-либо знала». «А вам?» – спросил я, повернувшись к Ларри. Тот нахмурился. Видимо, он уже устал. Он был терпелив ко мне, ведь я допрашивал его целых 2 часа. «Пожалуй, да. Все, что моя сестра сказала о нем, правда. Но он любит читать мораль. Сейчас, правда, он ко мне уже не пристает, но когда я был мальчишкой, мне приходилось прятаться от него». «Вы приехали в поместье в субботу во второй половине дня. С момента приезда сюда в субботу и до 2 пополудни в воскресенье доктор Брэдфорд был у вас?» «Я не знаю». «О да, он обедал у нас в субботу». «Как вы думаете, он мог убить вашего отца?» Ларри застыл в испуге. «О, Господи! Кажется, вам хочется напугать меня, чтобы я сболтнул какую-нибудь глупость». «А вы что думаете, мисс Барстоу?» «Какой абсурд!» «Хорошо, пусть по-вашему. Абсурд. Но кто-то же упросил доктора Брэдфорда дать заключение, что смерть наступила от разрыва сердца. Кто из вас? Он?» Ларри с ненавистью смотрел на меня. «Вы сказали, что пригласили меня присутствовать при вашей беседе с братом для того, чтобы никто не нарушал условий договора», – тихо промолвила Сара Барстоу. «Что ж, мистер Гудвин, вы достаточно испытывали мое терпение». «Хорошо, оставим этот разговор». Я повернулся к ее брату. «Вы снова раздражены, мистер Барстоу?» «Не стоит. Люди вашего круга не привыкли к такого рода дерзости. Но поверьте, куда лучше сделать вид, что вы ничего не заметили. У меня осталось всего несколько вопросов. Где вы были в понедельник, 5 июня, вечером между 7 и 12 часами?» Ларри все еще злился. «Не знаю. Как я могу помнить это?» «Постарайтесь. Не посчитайте этот вопрос тоже за дерзость. Я спрашиваю вас вполне серьезно. Понедельник, 5 июня. Во вторник были похороны вашего отца. Я спрашиваю вас, где вы были накануне вечером?» «Я могу сказать вам», – вмешалась его сестра. «Я предпочитаю, чтобы ваш брат сам мне ответил». «Что ж, я могу ответить, а могу и не ответить». «Хорошо, отвечу. Я был дома». «Весь вечер?» «Да». «Кто еще был дома в это время?» «Моя мать и сестра, прислуга и еще Робертсоны». «Робертсоны?» «Да, я же сказал вам». Опять на помощь пришла сестра. «Это наши старые друзья, мистер и миссис Блэйр Робертсон и их 2 дочери. Когда они пришли к вам?» «Сразу после обеда. Мы еще не встали из-за стола. Около 7:30. «Доктор Брэдфорд тоже был?» «Нет». «Вам это не кажется странным?» «Странным? Почему?» «Впрочем, у него был доклад на какой-то конференции в Нью-Йорке». «Понимаю. Благодарю вас, мисс Барстоу». Я снова повернулся к ее брату. «Еще один последний вопрос, вернее просьба. У Мануэля Кимбала есть в ангаре телефон?» «Да». «Позвоните ему, пожалуйста, и предупредите, что я направляюсь к нему, и не будет ли он так любезен дать мне интервью». «Нет. С какой стати я должен делать это?» – возмутился Ларри. «Вы не имеете права просить об этом», – тут же вмешалась его сестра. «Если вы хотите видеть мистера Кимбала, это ваше личное дело». «Верно», – согласился я и закрыл свой блокнот. «Совершенно верно. Но я не являюсь официальным лицом. Если я приду к нему вот так, он вправе вышвырнуть меня вон. Но он друг вашей семьи или, по крайней мере, считает себя таковым. Мне нужно, чтобы меня представили ему». «Разумеется, вам нужна рекомендация», — сказал Ларри, вставая с травы и отряхивая брюки. «Но вы ее не получите. Ваша шляпа, кажется, в доме?» Я кивнул. «Я захвачу ее, когда мы пойдем звонить по телефону. А теперь послушайте меня. Я хочу попросить вас позвонить Мануэлю Кимбалу, Робертсонам и в клуб «Зеленые луга». Это все, что мне пока нужно. Остальное потом будет видно. Мне нужно повидаться и поговорить со всеми этими людьми, и чем скорее вы поможете мне в этом, тем будет лучше». Нира Вульф знал достаточно много, чтобы заставить полицию согласиться на эксгумацию. Это была договоренность, но он не все им сказал. «Неужели вы хотите, чтобы я обратился к прокурору и рассказал ему столько, сколько он потребует за то, чтобы дать мне разрешение всюду бывать и со всеми говорить? Он сейчас зол на нас с Вульфом, потому что знает, что мы кое-что ему не говорим. Я готов помириться с ним, если на то пошло. Я люблю заводить друзей, чего не скажешь о вас. Если вы снова назовете это шантажом, мистер Барстоу, я готов получить у вас мою шляпу и откланяться, а там пусть идет, как идет». Это был недопустимый прием, но выхода у меня не было. Беда этих двоих, особенно брата, была в том, что они привыкли всегда чувствовать себя в полной безопасности, осознавать свою независимость и беречь свое достоинство. Они не знали, что такое страх, и теперь приходилось напоминать им, что он есть. Они действительно испугались, когда поняли, что я серьезен, а если бы мне еще удалось посвятить их во все мои планы на этот день, думаю, у них были все основания испугаться. Они сдались. Когда мы вернулись в дом, Сара позвонила Робертсонам, а ее братец в гольф-клуб «Зеленые луга» и Эммануэлю Кимбалу. Я решил, что у меня мало шансов узнать что-либо от прислуги, особенно если ее вышкалил дворецкий Смол. Поэтому, когда все телефонные звонки были сделаны, я взял свою панаму и покинул дом. Ларри вышел со мной на боковую террасу, видимо, убедиться, что я не проберусь тайком обратно в дом, чтобы подслушивать у замочных скважин. Когда мы спускались по лестнице, к дому подъехала машина. Вышедший из нее человек заставил меня довольно ухмыльнуться, ибо это был Г.Р. Корбетт, тот самый детектив из прокурорской команды, который пытался вломиться в особняк на 35-й улице. Я тогда неплохо выполнил роль вышибалы. Я весело поприветствовал его и хотел было пройти мимо, но он окликнул меня. «Эй, ты!» Я повернулся. Ларри, стоя на террасе, с любопытством наблюдал эту сцену. «Вы зовете меня, сэр?» – вежливо осведомился я. Корбетт, не утруждая себя ответом, сделал шаг в мою сторону. Я остановился, продолжая глядеть на него с улыбкой, а потом обратился к Ларри. «Мистер Барстоу, это ваш дом. Может, вы объясните ему, зачем я был здесь?» По лицу Ларри я понял. Случись так, что ему пришлось бы послать поздравительную открытку к Рождеству кому-либо из нас, скорее ее получил бы я, чем Корбетт. Ларри действительно объяснил ему все. «Мистер Гудвин был приглашен моей сестрой для консультации. Возможно, мы снова пригласим его. Вы тоже ведете расследование?» Корбетт крякнул и метнул на меня недобрый взгляд. «Значит, снова захотелось побывать в Уайт Плейнс», – язвительно промолвил он. «Отнюдь нет», – покачал головой я. «Мне не нравится сонная дыра, где все так ленивы, что не с кем даже об заклад побиться на довольно кругленькую сумму». Я повернулся, чтобы уйти. «Пока, Корбетт. Не буду желать тебе неудачи, потому что даже при большой удаче памятник тебе не поставят». Не обращая внимания на брань и проклятия, несущиеся мне вслед, я сел в свою машину и уехал.